Мария Журавлева. 21 марта, среда, вечер. Когда рация в нагрудном кармане разгрузки заговорила вдруг голосом Сергеича, требующим занять позиции, и Ксения вдруг крикнула «бегом к дому», Маша не раздумывала ни секунды. Она сразу сложила для себя в голове следующую картину. Кто-то едет сюда, чтобы разрушить это безопасное место, вновь заставить ее искать убежище для своих детей. Она схватила этих самых детей, смерчем затащила их домой, передала с рук на руки все понявшей Алине Александровне, а сама следом за Ксенией побежала на второй этаж, туда, где, со слов все того же Сергея Сергеевича, была ее позиция на случай нападения на них. И, занимая позицию при открытого окна второго этажа за занавеской, уже точно знала, что готова стрелять в этих пришлых людей. И не просто стрелять, а стрелять, чтобы убить. Ее материнский инстинкт слился с агрессией человека, защищающего свой дом. Маша видела, как приехавшие люди в черной форме говорят со сторожем, которого она сразу узнала. Видела, как один из них подбежал к их двору и заглядывал через забор, что-то говоря при этом в рацию. Когда сторожа застрелили, это вызвало в ней не страх, а настоящую, удушающую, жаркую ярость. Все слилось в одно. Утренние менты-грабители, эти на дорогом джипе, мимоходом убившие пожилого безобидного человека. И она уже готова была открыть огонь, как услышала громкий шепот Ксении. «Не стреляй, жди сигнала». «Какого?» — шепнула Маша. «Выстрел с той стороны». Маша глубоко вздохнула и сказала. «Хорошо, ну какие скоты, ты видела?» Стрельба вдруг вспыхнула разом, заметавшись в деревьях эхом выстрелов. В окнах чердака дома напротив появились огненные вспышки, длинный сноп огня вылетел лисьим хвостом, сопровождаемый резким треском. Маша увидела, как трое из подкравшихся к калитке упали одновременно, один вскочил на ноги и попал ей прямо в красную точку прицела. И она совершенно инстинктивно нажала на курок. Тяжелая отдача дробовика больно ударила ее в плечо, вылетевшая гильза стукнулась об оконное стекло так, что оно зазвенело. Она услышала, что одновременно с ней выстрелила через соседнее окно Ксения. Попавший на мушку человек в черном упал, как битый молнией, и она выстрелила в него снова. Из дома, где сидели Сергеич с Аней, продолжали раздаваться выстрелы, и вокруг лежащих тел вздымались фонтанчики мокрой земли, а сами тела дергались от попаданий. Затем и эти выстрелы затихли. «Прекратить огонь!» — послышался голос Сергеича в рации. «Засада удалась. Детей из дома не выпускайте. Катя, отвечаешь за них. Аня, на месте. Наблюдаешь за подступами. Кто появится, даешь сигнал. Не понравится, открываешь огонь. Маша с Ксенией идут со мной на улицу». Маша поднялась с колена и направилась к лестнице следом за Ксенией. Они подошли к калитке, и Маша увидела, как Сергеич идет от дома напротив с автоматом в руках. Она выглянула на улицу поверх калитки, затем вместе с Ксенией вышла на улицу. Тела лежали разбросанными по земле, как сломанные куклы. Кровь с какими-то сгустками смешивалась с грязью, и крови было много. На досках забора краснели пятна. Маша увидела, как Ксения побледнела и начала судорожно глотать слюну, признак тошноты. Сама Маша успела привыкнуть к подобным зрелищам, насмотрелась, ей уже довелось выметать чужие мозги из своей прихожей. Ей показалось, что лежащий от нее дальше всех труп зашевелился. Неожиданно Сергей Сергеевич сказал, непонятно к кому обращаясь: «Вижу». И лишь потом Маша сообразила, что он говорит в торчащей у щеки микрофон. И еще она поняла, что он имеет в виду это самое движение. Она не ошиблась. Действительно, убитый зашевелился и начал подниматься, опираясь на руки. А Маша начала поднимать ствол сайги. А затем, когда безумный взгляд мертвеца и спокойный взгляд Маши встретились, она нажала на спуск, инстинктивно прижимая приклад как можно плотнее к плечу и чуть наклоняясь вперед. Гулко ударил выстрел, ружье снова толкнуло ее, но легче, не так, как в доме. Зомби отшвырнуло назад. «Не лезь ко мне». Тихо скорее подумала, чем прошептала она. Без всяких эмоций осмотрела лежащие тела и не заметила еще у одного из них никаких повреждений головы. Он явно был убит картечью в спину, и тогда она выстрелила в голову и ему, и увидела, как череп разнесло кровавой лужей по земле. «Впечатляюще». «Но впредь, Мария Николаевна, вы бы пользовались чем-нибудь менее... мусорищем. Нам же еще убирать трупы придется», — услышала она голос Сергея Сергеевича, подошедшего к ней. «Простите», — спокойно ответила она. Сказала спокойно, как будто извиняясь за разбитую тарелку. «Ну что уж теперь», — пожал плечами тот. «Давайте поищем трофеев. Они ведь к нам не с пустыми руками пришли, верно?» «Думаю, что верно». Ксения вроде продышалась, но убежала во двор, стараясь не оглядываться. «Я посмотрю пока, чтобы дети не выходили», — сказала она из-за забора. Сергей Сергеевич между тем перевернул на спину того, которого застрелил, оттолкнув его от забора, у которого он так и застыл в сидячем положении, и взял у него из руки пистолет с длинным, похожим на трубу, стволом. «ПБ». «Неплохо», — сказал он. «Очень-очень пригодится». «А что это?» — спросила Маша. «Это обычный Макаров, чуть переделанный, с глушителем съемным». «Так, а как у нас с запасным магазином?» Он быстро пошарил в карманах куртки убитого и вытащил два узких магазина. «Ага, вот и запасные, целых два». «А это что?» Он отстегнул с пояса убитого кобуру, вытащил оттуда небольшой черный пистолет. «Ижак 71-й, как у меня», — сказал Сергей Сергеевич. «Это у них табельный, запасной магазин. А вот это все с глушителями, нелегальное наверняка. И после дела от него бы избавились. Впрочем, в нынешние времена уже смысла избавляться нет. Но у убийцы свои инстинкты». Из кармана убитого была извлечена маленькая рация Kenwood без зарядника, естественно, и коробка патронов. Больше ничего полезного у него не было. Сергей Сергеевич передал все трофеи Маше и взялся за второе тело. У этого был такой же набор имущества, как и у первого. Впрочем, и остальные тоже содержимым карманов не отличались. Затем Сергей Сергеевич принялся собирать документы, мобильные телефоны и прочее, уже с целью добычи дополнительной информации о налетчиках. А Маша взялась обыскивать их машину. Там нашлась сумка, в которой был автомобильный и сетевой зарядник для Кенвудов. Под приборной панелью был подвешен какой-то прибор с многочисленными кнопками и табло с цифрами. Она поинтересовалась у Сергея Сергеевича, что это может быть, и он сказал, что это стационарная радиостанция, которая может работать как ретранслятор. Маша опять ничего не поняла, и он уточнил, что если у одной карманной рации не хватает дальности до второй, они могут соединиться друг с другом через автомобильную рацию. А еще Сергей Сергеевич свернул с ленд-крузеров все антенны, которых было три штуки, полагая, что через какой-нибудь может идти сигнал, показывающий местонахождение машины. Маша спросила его, а как насчет всех этих систем поиска пропавшего автомобиля, они же не требуют антенн? Сергей Сергеевич ответил ей, что риск есть, конечно, но у него есть одна идея и по поводу внедорожника, поэтому он хотел бы сохранить машину на некоторое время. Возник вопрос, что делать с телами. С телами налетчиков особых проблем не было. Сергей Сергеевич подцепил их тросом, привязав кого за руку, а кого и за ногу к фаркопу их же ленд-крузера, отволок в самый конец дальней аллеи, где она упиралась во враг, на дне которого завелось настоящее болото, и столкнул тела вниз. Мутная гниющая вода приняла и скрыла убийц. Затем он перегнал крузер в дальний от них конец поселка, открыл один из дворов и спрятал машину в нем. Если кто и приедет по радиосигналу, это хорошо будет видеть фишка, поэтому удастся своевременно принять меры против следующих визитеров. А так просто их дом найти сложно. Не зря же эти уроды притащили с собой сторожа. Тело Петровича завернули в большой лист полиэтилена, нашедшийся в соседском гараже, и уложили пока в тот же сарай. Ни у кого не поднялась рука сбросить тело бедолаги в болото вместе с его палачами, и все решили дождаться возвращения остальных, чтобы решить, где его похоронить. Маша набрала в ведро песка и забросала им наиболее заметные кровавые лужи. Начинал моросить мелкий дождик, и следовало ожидать, что вскоре все следы бойни исчезнут. По крайней мере, кровавые пятна на заборе уже начали оплывать, стекая вниз розовыми струйками. Затем Сергей Сергеевич уселся на крыльце дома напротив с телефоном, старательно кого-то вызванивая. Через некоторое время он дозвонился, видимо, куда хотел, потому что Маша услышала доносившиеся до нее обрывки разговора. «Да, совсем новый. А теперь-то какая разница?» «Нет, они умерли». «Да, да, мародеры. Нас грабили и умерли». «Да, сам подумай». Маша ушла во двор. Дети и Алина Александровна по-прежнему были в доме. Ксения сидела на крыльце, положив ружье на колени. «Как ты?» — спросила ее Маша. «Уже лучше», — ответила она слабым голосом. «Слушай, а как у тебя-то так получается?» Выглядела Ксения не лучшим образом. Ее красивое, обычно нежно-смуглое лицо было бледным. Под глазами появились темные круги, на лбу испарина. «У меня же дети, мне нельзя раскисать», — пожала плечами Маша, полагая это само собой разумеющимся. «И мне уже довелось видеть подобное, даже у себя дома, и даже убирать. И сегодня утром видела, когда на нас напали». «Ну да», — вздохнула Ксения, — «может, и я привыкну». Во двор зашел Сергей Сергеевич, довольный, как будто орден получил. Присел рядом с женщинами на скамейку и сказал: Мне удалось договориться насчет обмена машины. На что? Спросила Маша. Есть у меня один товарищ. Раньше приятельствовали, еще по службе. Открыл он свою охранную фирмочку. Охраняли среди прочих объектов несколько цехов на большой овощебазе. Это недалеко, в Хлебникове. Не слыхали? Ксения и Маша отрицательно помотали головой. Там самые большие в Москве оптовые склады продовольствия. И у него там есть какие-то люди, которые махнут ненужный нам джип на нужную нам тушенку. Это, наверное, хорошо, сказала Маша. Сергей Крамцов. 21 марта. Среда вечер. Путь до Шмелевского места работы занял около часа. Больше 80-90 км в час мы не разгонялись, ехали осторожно. Поехали мы туда по бетонке, окружающей Москву километрах в 30. К нашему удивлению, на этой дороге было довольно оживленно, машины все же ездили. Вся эта принадлежащая какому-то клубу внедорожная лавочка находилась на задах какого-то спортивного комплекса на Новорижском шоссе. Сейчас в том месте построили длинную трассу для картинга, на которой одновременно могли гонять чуть не 10 машин. Там же была школа верховой езды, а уже с обратной стороны на отшибе на месте бывших подсобных служб стадиона расположился маленький сервис. Не знаешь, где он? Ни за что не найдешь. Для своих вроде как. На всякий случай, чтобы была возможность осмотреться, мы заехали не по подъездной дороге, а вокруг свалки, через заросли кустов, по едва проглядывающей колее. Остановили крузак в зарослях, выбрались. Степаныч за рулем и девушки остались в машине. А мы с Лехой и Шмелем, пригнувшись, добрались до края кустов. Отсюда до ворот, через которые Шмель ежедневно приезжал на работу, было около 400 метров. До ворот гаража около 500. Я достал бинокль из разгрузки, осмотрел территорию. Никого. Но створка одного из боксов открыта. «Шмель, гараж открыт», — констатировал я факт. «Ага, вижу», — буркнул Мишка. «Люди есть, не пойму». «Не видно никого», — ответил я. «Вот вопрос, оттуда что-то увели или там кто-то сейчас?» Я снова по секторам начал осматривать территорию. Серый блок гаражей с четырьмя покрашенными суриком воротами. Небольшой двор с навесом. Под навесом два разобранных до скелетов внедорожника. Старые покрышки, гнутое железо. Все как и положено на левом сервисе. В принципе, изучать тут нечего. Я сюда катался чуть ли не каждые выходные машину делать. Несмотря на удаленность и не самое красивое расположение, с видом на свалку, гараж приносил весьма неплохой доход. Московские джиперы сюда тропку давно протоптали, но сейчас никого не видно. Неожиданно я услышал звук заводимого двигателя. Движок явно жигулевский. Только откуда? Думать долго не пришлось, и через минуту из-за угла здания картинг-центра показалась раздрызганная шестерка. В ней сидели двое. Разглядеть их толком не удавалось. Подъехали к шлагбауму, загораживающему проезд на трассу. Правая дверь открылась, оттуда выбрался мужик в синей спецовке, чем-то покопался в замке, запирающем трубу в рогульке держателя. Затем шлагбаум резко поднялся вверх, встав почти вертикально, и закачался. Мужик вернулся в машину, и шестерка покатила к открытой двери бокса. Видать, мужички решили разжиться внедорожной техникой, а сами живут где-нибудь по соседству. По крайней мере, номер машины подмосковный. Сначала пришли пешком, спрятав машину за углом, вскрыли один бокс, убедились, что ничего не случилось, а теперь решили подогнать машину поближе. В принципе, ничего предосудительного в их действиях в нынешней ситуации я не вижу, за исключением того, что мы сами положили глаз на эти машины. Нам-то ведь они тоже не принадлежат ни разу. И нам еще повезло, что мы пришли одновременно с этими мужиками, а не после них. «Значит так, слушай мою команду», — заявил я, — «по машинам». Мы рванули обратно к машине, покидались внутрь, а я так вообще на задний бампер встал, уцепившись за багажник на крыше. Несмотря на суету, Степаныч тронул машину с места бережно, плавно. «Вика, Леха», — начал я скороговоркой раздавать команды. «Выскакиваете в воротах, опускаете шлагбаум. Леха, следи за нами. Вика, прикрываешь Леху». Машина резко тормознула в воротах. Леха с Викой десантировались. Затем крузак рванул в сторону припаркованной шестерки, мужики из которой уже выбрались и исчезли в боксах. Остановившись чуть поодаль и боком, Степаныч заглушил мотор, и мы повыскакивали наружу. «Тань, за капот и страхуешь», — махнул я рукой. «Степаныча береги». «Степаныч, укройся. Шмелина, пошли». Татьяна забежала за машину, пристроилась с автоматом на капоте, а Степаныч укрылся за разобранной машиной. «Ничего, соображает». Я с карабином присел на колено у машины, взял на прицел открытую створку ворот. Шмель, уже сообразив, что делать, дослал патроны с укоротом наперевес, перебежал за капот шестерки. Тоже взял ворота на прицел. Дальше перебежал я, уже к самым воротам. Снова шмель. Занял позицию получше. Я поднял карабин, воткнул левый локоть в распор между ремнем и цевьем, натянул как следует и, не опуская ствола, вошел внутрь боксов. Осмотрелся. Никого. Только уазики новые выстроились. Но было их не четыре, а всего три. Один кто-то угнал, наверное, сволочи. На стапелях висел разобранный до рамы «Дефендер». Над ямой стоял крузак без двигателя и внутренностей салона. У дальней стены пристроилась оранжевая длинная «Нива» с надписью «Техпомощь» на бортах. А мужики, небось, у машинок спрятались. Или в шкафах. Но свет выключить забыли. Следом за мной зашел шмель, присел за собственной «Нивой», которая стояла к нам ближе всего. «Леха, что наблюдаешь?» — запросил я. «Ничего вообще». «Тихо», — откликнулось радио. «Понял». «И тут ничего не наблюдаем. Точно, поховались мужики, схоронились». Я крикнул во все горло. «Мужики, вылезайте! Не заставляйте искать! Вас никто не тронет! Катитесь на все четыре стороны!» Тишина. Ни звука. Можно бы и поискать, да тут такая вещь. Например, а если у кого из них ружьишко имеется? А если они решат продать жизнь подороже и кинуться с железками? Придется ведь на поражение стрелять, а за что? Они нам ничего не сделали. «Мужики, вылезайте из своих нычек нахрен!» Заорал я так, что дверцы железных шкафов отозвались и у самого в ушах зазвенело. «Все равно машины отсюда уезжают, мы за ними приехали, вы уже в пролете». Тишина. По-прежнему тишина. Я закинул карабин за спину, достал из кобуры ПММ, скинул предохранитель. Лучше с ним по тутошним лабиринтам гулять. А если случится стрелять, то от пистолетной слабосильной пули меньше вреда будет, чем от мощной и быстрой из СКС. Шагнул вперед, присел, заглянул в яму под крайним уазом. Никого. Поднял пистолет перед глазами, заглянул в салон машины, тоже никого. Сдвинулся вперед. Показал шмелю, чтобы тот сместился. Шмель перебежал метров на пять, пристроился за верстаком. Вдруг он замер и показал глазами на металлический шкаф рядом с собой. Я также глазами переспросил. «Этот?» Он кивнул. Видать, услышал что-то. Я тихо подошел к шкафу, обводя стволом пистолета помещение. Шмель снова сместился, встал на колено, держа автомат у плеча. Я подкрался к шкафу, рывком открыл дверь, ткнул в лицо сидящему там испуганному мужичку пистолетом и заорал, как припадочный. «Лег, лег, сука, мордой в пол!» Схватил его за шиворот, подставив ногу, повалил на пол, поставил подошву ботинка между лопаток и направил на него пистолет. «Где второй? Сколько вас? Сколько нахрен?» — продолжал орать я, намеренно нагоняя на него страху. «Двое, двое!» — заголосил в конец перепуганный мужик. «Оружие есть? В машине оставили!» «Тань, как слышишь?» — запросил я по радио. «Хорошо слышу», — отозвался наушник. «Загляни в шестерку, там оружие есть?» «Момент!» Через несколько секунд в наушнике снова раздался Татьянин голос. «Двустволка лежит!» «Спасибо!» Я спросил у мужика уже тише, даже со смехом. «Слушай, а как же вы ружё-то в машине забыли?» «Мешает», — чуть не заплакал тот. «А я тебе здесь не мешаю?» — полюбопытствовал я, придавив ногой. «Не», — проблеяла моя жертва. «Ага, тогда я тут постою пока. Не возражаешь?» — спросил я. «Пока другу твоему прятаться не охренеет, и он не вылезет. Может, позовёшь?» Мужик сопел и молчал. Друга выдавать не желал. Я вздохнул, сказал. «Слушай, вас ни бить, ни убивать никто не будет». Тут я еще чуть-чуть придавил его подошвой. «Просто валите отсюда, пока мы делом заняты. Зови своего кореша и проваливай. Через час вернетесь и заберете то, что мы не вывезем. Все. А если вынудишь нас его искать, то оба огребете до детского голоса. Прямо по морде. Без пощады». «А что вы не вывезете?» – неожиданно спросил он. «Вот, блин, практичная душа». «Тут думать надо о том, чтобы в расход не вывели, а он снова об имуществе». «Зови друга, потом обсудим, ушлепок», — снова надавил на голос я. «Он в последней яме спрятался», — сказал мужик. Шмель услышал, кивнул и через минуту привел за шиворот второго. Такого же примерно возраста, как и первый, лет 40 с небольшим, мелкого, с усами и тоже в синей спецовке. Я взял свою жертву за шиворот, поднял. Мы отогнали мужиков к стенке, обшмонали. «Ничего». «Ну а раз ничего, то можно и поговорить». Я снова связался с Лехой и приказал им подтягиваться ближе к воротам, занять позицию для того, чтобы нас прикрыть. Затем вызвал в бокс Татьяну. «Теперь колитесь, орлы, зачем пришли?» — спросил я их после того, как мы отогнали их в дальний угол, где они точно ничем помешать не смогут. «За машинами», — вздохнул один из них, который без усов. «За машинами — это хорошо», — кивнул я. «Тут все за машинами. А куда на машинах ехать собирались, если не секрет, конечно?» Вопрос был на самом деле не праздный. Мне действительно было интересно, что думают люди о происходящем и что планируют делать. «Отсюда, подальше», — сказал усатый. «Сколько вас едет?» «Ну...» — явно удивился вопросу усатый. «Ну, жена, теща, дочка. И вот с ним жена и трое детей». Он показал на безусого пленника. «Ты из Москвы или из области?» — поинтересовался я, убирая пистолет в кобуру в знак миролюбивых намерений. «Тутошний. Работаю в Москве. Только большого ума не надо, чтобы понять, что бечь отсюда пора». «Бечь, говоришь?» — мне понравилось слово. «Бечь надо. Это верно. Куда?» «В Псковскую область, к моему брату, в деревню», — ответил усатый. «Ага, правильный подход. Чем глуше деревня, тем безопасней. Зомби нужен стимул, чтобы куда-то брести. Опять же, рыбалка, огород. Выжить можно. И зиму перезимовать. Вряд ли к зиме в Москве останется центральное отопление, равно как и в иных городах. А в деревянной избе да с печью да с запасом дров можно жить припеваючи. Правильно мужики решили». В ангар забежала Татьяна, я позвал ее, но никаких агрессивных приказов вроде «охраняй их» отдавать не стал. Эти нам одновременно и не противники, и не враги. «Кем работаете?» — снова спросил я у мужичков. «В автохозяйстве, с лесарями», — с уже большей готовностью отрапортовал усатый, видя нашу миролюбивость. «Угу», — кивнул я. «Что за хозяйство? Чего оттуда ничего не прихватили?» «Да коммунальные, автобусы», — махнул тот рукой. «Взять-то можно, но на Лиазе далеко ли уедешь?» «Ладно», — кивнул я. «Сколько вам машин надо, говорите?» «Две», — уже с надеждой на самый лучший исход сказал Безус, «и больше нам без надобности, на две семьи». «Кто четвертый УАЗ угнал, а?» — вдруг грозно спросил Шмель. «Он, как и я, уже считал эти самые УАЗы своими, а тут на тебе». «Мы не брали», — наперебой замотали головами мужики, — «мы без понятия». «Ладно. Возьмете Ниву, вот эту», — сказал Шмель, стукнув по капоту собственной машины, — «и...» «Не, УАЗ я им не дам, это без вариантов, какие бы симпатичные мужики передо мной ни стояли, пусть только попробуют, шмелина мордатая. И техничку берите, с ней все в норме, только заднего сиденья нет», — закончил Шмель. «Точно, а я и не сообразил, а недостающее сиденье вон пусть от своей шестерки прилепят, как сумеют, очень даже замечательно». «Слышали?» — спросил я. «А то! Не надо быть жадным, тем более на халяву. А эти два мужичка семейные, что, впрочем, по ним видно, обычные работяги, которые потом пропадут тут не за грош. Кстати, нифига вас народу, — удивился я, — а барахло как повезете». «Да не вопрос», — снова влез усатый. «У меня прицеп есть, и у обоих багажники. И знаем, где еще один прицеп стырить можно, так что не пропадем». «А где Урал новый или Шишигу стырить можно, не знаете?» — спросил я. Мужик неожиданно для меня явно задумался. Я тоже замер, боясь его мысль спугнуть. «Нет, не знаю я», — пробормотал он. «Ну да и ладно», — согласился я. «Только теперь поработаете, чтобы жизнь малиной не казалась. Вон те бочки 50-литровые в углу, видишь? Их надо слить, промыть и в наши машины загрузить. А мы вас побережем от всякой нечисти, пока вы тут трудиться будете. А вот он», — я показал пальцем на внушительную фигуру Шмеля, — «поохраняет вас. Чтобы вы не передумали, значит. Вперед!» «Я сам прослежу», — вдруг заявил зашедший с грозным видом в цех Степаныч. «Ну и отлично. Оставив обоих шмелей как главных автоэкспертов и контролеров следить за качеством проводимых работ, мы с Татьяной вышли на улицу. Дело близилось к вечеру, немного свежело, но все же для марта было необычно тепло. Плохо. Хорошие морозы, хоть для них уже и не время, могли бы сейчас здесь остановить эпидемию, вогнать всех зомби в малоподвижное состояние, сделать их уязвимыми. Так нет. Тепло, как в середине апреля. Если не везет, то не везет до конца. Всем, включая весь этот мир. В кармане завибрировал мобильный, я глянул на номер. «Сергей Сергеевич». «Слушаю». «Сергей-то был прав», — сказал он. «За Дегтяревыми приезжали». По идее, у меня сердце должно было в желудок провалиться, но голос у него был нормальный. Так что я решил не паниковать, а послушать дальше. Провалиться все и везде успеет, если надо. «И что?» «Все в порядке», — ответил он. «Мы засаду устроили. Было четверо, есть трофеи. Насчет трофеев я договорился, куда пристроить. У нас пострадавших нет, но они убили дачного сторожа, который с нами тогда ехал». «Петрович», — вздохнул я. «Рыжий такой, с бородой». «Да, его». Я с облегчением выпустил воздух, хоть и несколько застеснялся своей черствости. «Петровичу мне жаль, но я уже к смертям вокруг привык. Главное, что не пострадал никто из своих». Он услышал мой вздох, засмеялся. «Ты не видел, на что девушки способны. Партизанская засада в классическом виде. Те и выстрела в ответ сделать не успели. Их просто снесли за секунду. На куски разорвали». «Ну и отлично», — заявил я. «Нехрен было. А следующие не заявятся?» «Это уже не ко мне вопрос», — ответил он. «Сам соображай». «Понял. Скоро выйдем обратно. Вы там поаккуратней».